сонно-дремотную песнь, похожую на колыбельную. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном далекой Индии чудес. Правда, сейчас, в 1905 году, у Новгородской пристани бросают якорь и снимаются с якоря уже не древние ладьи, а пароходы Анна Забелина и Андрей Забелин. Однако этими по-современному оснащенными пароходами капитаны управляют, стоя спиной к компасу, по каким-то прадедовским береговым приметам. А лодочный перевоз с одного берега Волхова на другой, по одной копейке с носа за рейс, держит некто Заболоцкий, здоровенный бородатый мужичище, босой в расстегнутой рубахе, на могучей мохнатой груди болтается, как маятник, медный крест. В Новгороде на 25 примерно тысяч населения имеется около 60 церквей, 3 монастыря. Один из них – Юрьевский монастырь с куполом, крытым, как говорят, золотом. Другой – монастырь святого Антония Римлянина, построен по преданию этим святым. А прибыл к нам тот святой угодник Антоний Римлянин с самого города Риму, объясняет посетителям дородный монах с упрямыми ноздрями на бабьем лице. По Римской реке приплыл. На чем же он приплыл-то? На камушке, господин, на камушке, да. Ну, сомневаются иные, на камушке это ко дну идти, а не плыть. А уж это ему, милостивцу, святому Антонию Римлянину, видней было, на чем ему плыть способней, парирует монах. Памятников древности, старинных храмов, монастырей, часовен в Новгороде множество. А вот фабрик почти вовсе нет. Все больше ремесленные мастерские с мелкими хозяйчиками, которым помогают 1-2 подсечных. На 25 тысяч населения насчитывается всего около 1000 рабочих, да и среди них 400 человек, извозчики, преимущественно ломовые. Это не очень пролетариат. Из этих ломовых извозчиков, да еще из работающих на пристанях грузчиков, а также из молодцов, то есть подручных в рыночных лавках и ларях, вербуют свои основные кадры черносотенной организации. Буду справедлива. Мне все-таки неслыханно повезло. Для меня нашлись пролетарии. Мне поручено вести пропагандистский кружок портних. Так он называется уже второй год. До меня его вел сам Чеслав Черновский, один из влиятельных членов социал-демократической организации Новгорода. Этот кружок портних причиняет мне немалые страдания. Начать с того, что состав его до удивительности неоднороден. Собственно, портних в нем только две. Две сестры-белошвейки, очень симпатичные, культурные, много читавшие и читающие, посещающие театр. Правда, и они не совсем пролетарки, потому что работают не на хозяина или хозяйку, а берут частные заказы на пошивку белья. Заниматься с ними мне было бы и легко, и приятно. Но кроме них, в кружок портних входит еще и молодой парень, кузнец. Иногда он несколько запаздывает к очередному занятию кружка, моется после работы. С кузнецом приходит Аня, хорошенькая, щеголевато одетая девушка, дочь владельца той кузницы, где работает наш кузнец. Так сказать, дочь его эксплуататора. Наконец, пятый член кружка портних – Гриша, ученик двухклассного городского училища, веселый и смешленый парнишка лет 13. Но как заниматься с таким пестрым кружком? То, что кровно свое для кузнеца, то не слишком занимает Аню, дочь его хозяина, которая вообще больше тяготеет к эсерам, захлебывается романтикой боевых дружин, индивидуального террора. То, что понятно и интересно сестрам-белошвейкам, не слишком понятно школьнику Грише. Конечно, умелый и опытный пропагандист нашел бы нужную равнодействующую и вел бы кружок с пользой для участников. Но у меня нет ни опыта, ни умения. Я все время мечусь и плаваю, пользы от моих занятий, как мне кажется, мало. Об этом кружке я вспоминаю здесь не для курьеза. Состав кружка очень ясно отражает классовый состав новгородского населения. в огромном большинстве своем мелкобуржуазного, мещанского.